Еда. Артур Конан Дойл, как мы знаем, рос практически в бедности, и почти наверняка завтраки, обеды и ужины в его семье не отличались обилием и разнообразием. Во время учебы в католическом колледже отцов и иезуитов Артур с восторгом пишет матушке, сколько всего они с приятелями, которые, как и он, не могли уехать домой, проглотили в рождественские каникулы. Двух индюшек, одного огромного гуся, двух цыплят, большой окорок и еще два куска ветчины, два круга колбасы, 7 банок сардин, 1 омаров и 7 банок джема. Из напитков у нас было 5 бутылок шерри, 5 портвейна, 1 кларета и 2 малинового уксуса. Было еще 2 бутылки рассола. Позже, когда он только начинал свою врачебную практику и снимал со своим младшим братом Инесом дом в Саутси, ему приходилось туго, пока не образовался круг постоянных пациентов. Описание типичного дня их жизни можно найти в судовом журнале, который вел Инес. Сегодня утром Артур писал рассказ о человеке с 3 глазами, а я изобретал водяной двигатель, который мог бы запускать ракеты выше Луны всего в 2 минуты, чтобы они оттуда могли посылать небольшие снаряды. Когда пробило 1:45, мне пора было идти ставить картошку, последние 6 штук из нашего запаса. Братья принимали помощь от друзей, снабжавших их на зиму картофелем, и Артур оказывал медицинские услуги в обмен на еду. К примеру, их сосед-бакалейщик, страдающий припадками, расплачивался с ними маслом и чаем, и часто доктор Дойл, проходя мимо его лавки, вглядывался в фигуру за прилавком в надежде заметить симптомы начинающегося припадка. В расцвете своей писательской деятельности Дойл обзавелся огромным домом, где мог принимать толпы гостей и угощать их роскошными обедами из 8 блюд. В ответ гости тоже приглашали популярного писателя, и Дойл с некоторой досадой на то, что такого не случалось раньше, когда он действительно нуждался, пишет в очередном письме. «Завтра я обедаю на одном из праздничных обедов сэра Генри Томпсона. В пятницу я обедаю с Нюджнетом Робинсоном. В понедельник в клубе авторов мы принимаем епископа лондонского. Во вторник я обедаю в королевском обществе. Так что, во всяком случае, с голоду я не умру». Известно, что большинство людей, бывавших в Англии, зачастую, так же, как и сами англичане, называют британскую кухню худшей в мире. Еда их считается примитивной, тяжелой и безвкусной. В лондонской газете Daily Express как-то подытожили результаты опроса читателей об английской кухне. Бифштекс жарят так долго, что он становится твердым, как подошва. Из овощей англичанам известны только репа и капуста, приготовление которых предельно просто. Они бросают эти овощи в кастрюлю с водой, а потом, вынув их, подают к столу. Приготовление салата доставляет еще меньше хлопот. Салатные листья моют и, посыпав солью, едят. Несмотря на такое критическое отношение англичан к собственной кулинарии, на страницах рассказов о Шерлоке Холмсе и докторе Ватсоне мы часто можем встретить вызывающий аппетит упоминание о яблочных и мясных пирогах, яичнице с беконом и о ростбифе, покрытом хрустящей корочкой снаружи, сочным и розовым внутри. Это были типичные блюда добротной домашней кухни, тщательно приготовленные миссис Хадсон из отборных продуктов. Блюда, которые в таком исполнении вряд ли можно было встретить в ресторанах и других заведениях общественного питания Лондона конца викторианской эпохи. Издавна англичане считали главным блюдом своего стола мясо. В записках путешественников XIX века упоминается ветчина, язык и почки, подаваемые в лондонских ресторанах на завтрак, и бараньи отбивные, рамштекс и телячьи котлеты на обед. Менее изысканные заведения предлагали бычью требуху, студень и говяжьи сосиски. старинные лондонские харчевни продолжили существование в XIX веке как разнообразные усовершенствованные мясные, котлетные и ветчинные заведения. Не все такие заведения имели хорошую репутацию. Натаниэл Готтерн в английских заметках, опубликованных в 50-х годах XIX века, описывает одно из них – столовую Альберта. «Грязная, усыпанная крошками скатерть, железные вилки, свинцовая солонка, зауряднейшие фаянсовые тарелки, маленький темный отсек со столом и сиденьями». Уровень сервиса и комфорта мог, однако, быть разным. В заведении, отличающемся большей церемонностью, официант с перекинутой через левую руку белоснежной салфеткой монотонной скороговоркой перечислял посетителю готовые блюда. Ростбиф, вареная говядина, жареная баранья нога, вареная свинина, жареная телятина и свиной окорок, лососина с креветочным соусом, голубиный пирог, запеканка с мясом. Во второй половине XIX века заведения подобного рода, царившие в Лондоне в различных обличьях на протяжении нескольких веков, уступили место обеденным залам, ресторанам при отелях и буфетам при новых железнодорожных вокзалах. Они не всегда были лучше, чем их предшественники. Репутация Лондона как города, где кормят однообразно и невкусно, утвердилась по существу именно в XIX столетии. В 1877 году Генри Джеймс уничтожающе заметил о лондонских ресторанах, что их убожество поистине баснословно. В то же время, именно в викторианскую эпоху количество ресторанов резко выросло. Они стали почти таким же местом проведения досуга британцев, как театры или концертные залы. Этому способствовало появление отдельных обеденных столов. Раньше англичане обедали вместе за длинными столами, а также то, что рестораны стали посещать женщины. Уолтер Безант, английский романист, писал: «Дамам не зазорно посещать эти рестораны, и они их посещают. Их присутствие вызвало великую перемену. Атмосфера теперь всегда, если не праздничная, то приветливая». Косвенно это описание указывает на несколько унылый характер прежних, всецело мужских мясных заведений. Наиболее характерной формой питания для большого числа горожан было подобие нынешнего фастфуда – еды на скорую руку. Жители победнее покупали на улицах жареную рыбу, продававшуюся в промасленной бумаге, или вареный пудинг в хлопчатобумажном мешочке. На каждом шагу попадались лотки, торговавшие печеной картошкой, и лавчонки, где продавался фруктовый рулет или вареный пудинг с изюмом. Один торговец рассказывал писателю и журналисту тех времен Генри Мейхью, что за день продал 300 кусков пудинга по пенни каждый. Две трети этого количества купили дети и подростки не старше 15 лет. Мальчишки порой капризны и требовательны. «Мистер, дайте другой кусок, тут мало изюму», или «А он свежий, я люблю с пылу, с жару». Существовали также лотки для раннего завтрака. Они представляли собой просто-напросто кухонные столы, выставленные на углу улицы или у моста, где прохожим предлагали ломтики хлеба с маслом за полпенса и большие кружки с чаем или кофе на кипятке из баков, подогреваемых с помощью древесного угля. Лотки уступили место передвижным кофейням не столь аскетического типа, которые создавались по образцу средневековой лондонской лавки с ее ставнями и деревянным интерьером. Эти кофейни были обычно выкрашены в красный цвет и день за днем привозились на конной тяге на постоянные места. Помимо разнообразной еды, от сухой колбасы до яиц, сваренных вкрутую, горожанам предлагали там кофе и сигареты. Существует картина, датируемая 1881 годом и изображавшая разношерстную публику лондонцев, которые толпятся вокруг дневного лотка, установленного за воротами парка. Хозяйка моет чашку, Большинством таких лотков действительно заведовали женщины, поскольку бытовало мнение, как и в отношении пабов, что посетителей из числа буянов и дебоширов в присутствии женщины будут вести себя пристойнее. На столе лежит хлеб, но не видно ни сандвичей с ветчиной, ни водяного кресса, которые также входили в обычное меню. На тачке сидит и дует в блюдце подросток в красном форменном кителе с нашивкой городского служащего. Он принадлежит к числу тех, кого городские власти подряжали собирать на улицах конский помет. На трапезу тоскливо и нерешительно смотрят подметальщица улиц и торговка-разносчица. По другую сторону лотка грациозно поднесла чашку к губам хорошо одетая молодая особа с зонтиком и шляпной коробкой. В целом, это многозначительное изображение Лондона поздневикторианской поры. Трудно представить себе Холмса и Ватсона с аппетитом уплетающих печеный картофель или хлеб с маслом на улице, так же, как и сомнительно, чтобы они обедали в ресторанах и мясных заведениях, разве что, когда в интересах очередного расследования им приходилось надолго покидать свое жилище. Ведь, по всей видимости, питание входило в плату за жилье в пансионе миссис Хадсон. К тому же доктор Ватсон считал интерес своего друга-сыщика к еде неразумно малым, подчеркивая его поглощенность расследованиями преступлений, когда тот мог дни и ночи проводить без пищи. Однажды при обдумывании дела о камне Мазарини Холмс на вопрос миссис Хадсон «Когда вы изволите пообедать, мистер Холмс?» ответил «В половине восьмого послезавтра». Голодовки свои сыщик весьма неубедительно и ненаучно объяснял тем, что при пищеварении мозг теряет ровно столько крови, сколько ее требуется для работы желудка, причем даже Ватсон, как врач, не смел ему на это ничего возразить. В то же время, если Холмс решал задачу, его аппетит становился превосходным. Он даже мог похвалить завтрак, приготовленный миссис Хадсон, назвав ее стряпню «недурно задуманной». Улучшение аппетита сыщика служило для Ватсона показателем, что разгадка тайны найдена, ведь Холмс редко делился с ним своими соображениями по ходу дела, оставляя все подробности на десерт.